Элкон вертел в руках черную пластинку овальной формы, величиной с женское зеркальце, покрытую хаотически разбросанными желтыми клеммами, разглядывал ее с ироническим презрением и ворчал. Это даже не позавчерашний день. Младенчество компьютерного дела. Антиквариат. Что нашлось? Смиренно, едва не виноват, отозвался принц Элвар. Там все в таком виде. Я-то считал, что императорский архив оборудован самыми передовыми технологиями. Да откуда ж? Уныло сказал принц. Традиция. Туда и заходит ты раз в 100 лет. Традиция. Давно следовало бы... Господин штандарт-юнкер, жестяным фельдфебельским тоном сказал Сварог. Извольте держаться должным образом в присутствии его высочества. Элкон опомнился, приставил ногу и встал в довольно удачное подобие стойки смирно. Прошу прощения, командир. Работайте. Тем же тоном приказал Сварог. А получится что-нибудь с этим антиквариатом? — спросил принц тревожно. — Конечно, ваше высочество, — ответил Элкон уже более почтительным тоном. — Вот только возиться придется долго. Здесь нужно не менее 2 адаптеров, перекодировку формата, а может и что-то еще. Он отложил пластинку и принялся сооружать у себя на столе загадочное устройство из серебристых коробочек, прозрачных кубиков, пронизанных сложным переплетением металлических нитей, черно-матовых дисков, мигающих цветными огоньками. Что-то соединял разноцветными проводами, чем-то щелкал. Наблюдавший за ним Сварог мысленно усмехнулся. Что ни говоря, задумка была неплохая. Его мальчики и девочки, вернее, достигшие уже совершеннолетия юноши и девушки, оказались работниками неплохими, умными, старательными, исполнительными. Вот только дисциплине им негде было научиться. И к своей службе они до сих пор относились с долей игры. Хорошо еще, что человечество давным-давно придумало лекарство от этих детских болезней – армию. Еще месяц назад Сварог, поразмыслив как следует, военизировал свою контору по полной программе. Присвоил каждому звание по разработанной им самим системе, придумал мундиры, сочинил устав. Короткий, но, как в армии полагается, изощренный в формулировках, не допускающих двойного толкования. Должным образом зарегистрировал в вышестоящих инстанциях и пустил в ход. 3 дня в неделю его бравые сотрудники обязаны были появляться на службе в мундирах. Да и в оставшиеся дни иные штатские вольности были безжалостно изгнаны. В конце концов, чтобы служба медом не казалась, он ввел обязательные 6-часовые дежурства по манору. С практической точки зрения бесполезные и никому не нужные, однако опять-таки дисциплинировавшие. Он с превеликим удовольствием учредил бы еще и занятия по строевой подготовке, но это был бы уже перебор. За этот месяц он свою юную вольницу, конечно же, не превратил в полноценную воинскую часть, но подтянул изрядно. Принц Элвар наблюдал за манипуляциями Элкона с почтительным уважением. Его высочество, вот чудо, был почти что трезвехонек. За час пребывания здесь осушил всего-навсего стаканчик из своей неизменной баклаги, что для него смотрелось едва ли не лютой абстиненцией. Молодец все же, заставил архивариуса и 2 его подчиненных перерыть императорский архив сверху донизу, сам рылся во всех укромных уголках и отыскал-таки одну единственную, черт знает куда засунутую коробку, судя по надписи, имевшую прямое отношение к багряной звезде. Ощутив во внутреннем кармашке кафтана назойливую вибрацию, Сварог запустил туда руку и вытащил некое подобие флейты Пана, 10 прозрачных цилиндриков, длиной со спичку и толщиной в сигарету. Один из них равномерно пульсировал неяркими синими вспышками. Не было нужды смотреть на условный значок, украшавший торец каждого цилиндрика. 3-й слева – это, конечно же, интагар. Ему так и не удалось, как он хотел, установить 2-стороннюю связь между земными столицами и летающими замками. Слишком многие высокопоставленные сановники – ныли о незыблемости иных традиций, вставляли палки в колеса и интриговали. Сановных недоброжелателей у Сварога здесь, увы, хватало. А у него не было времени, чтобы посредством хорошо продуманной комбинации, найдя очередную прореху в законах, получить одобрение Яны или канцлера. Поразмыслив, он применил гораздо более простое средство. Кто-то из 10 его доверенных нажимал кнопку, и на это вот простенькое приемное устройство уходил сигнал «Импульс». Короткий, моделированный так, что его, по заверениям Элкона, не могли перехватить станции 8-го департамента. Что-то там случилось интересное, требовавшее присутствия Сварога. Точно тем же способом его вчера вызвал Глэрд Баглю. Ну, синяя тревога еще не красная, и уж тем более не белая, так что подождет. Как подождет и мэтр Тагарон, в конце концов, расклеившийся от хамского обращения и согласившийся, как говорится, разоружиться перед партией. Уж кто-кто, а Интагар прекрасно разбирается в нехитрой палитре из трех цветов. Синий, значит, может и подождать. Ну вот, теперь понятно, триумфально возгласил Элкон. Что там? Спросил Сварог. Видеозапись, сказал Элкон, барабаня по клавишам и не отводя взгляда от крохотного экранчика. Седая старина, формат 5 альбан 2. Технические подробности по боку, сказал Сварог. Воспроизвести можете? Конечно, еще несколько секунд. Сейчас окончательно адаптируется. Какой экран? Стену, не раздумывая, распорядился Сварог. Есть, командир? Начали. Справа на месте одной из стен загорелся огромный мерцающий молочно-белый прямоугольник. Сварог развернулся туда на вращающемся кресле. Принц шумно передвинул свое, массивное и роскошное, предназначенное для почетных гостей. В следующий миг экран засветился голубым и белым. Появились летящие безукоризненным строем аппараты искусственного происхождения, которые Сварог опознал моментально. Над белоснежным бугристым облачным ковром, зиявшим многочисленными прорехами, шла тройка самолетов, чуточку непривычного вида, но все равно сразу ясно было, что они, во-первых, реактивные, во-вторых, боевые. Для бомберов определенно маловаты – истребители или штурмовики. Скошенные крылья, двойные светящиеся алым сопла, двойные кили, чуть скошенные наружу, длинные каплевидные кабины, острые носы, грозди оперенных цилиндров под крыльями. Ракеты, тут и гадать нечего. Они шли уступом в 3 эшелона, каждый правее и ниже левого крайнего. Судя по всему, съемка велась из кабины 4-го самолета, идущего с той же скоростью выше и чуть позади. Белые облака, судя по ним, на земле стояла прекрасная погода. Еще более поредели. Внизу медленно проплывала буро-зеленая земля с желтоватыми, геометрически правильными очертаниями полей. Похоже, к жатве еще не приступали. Извивами речек, кучками крохотных коробочек, то ли деревни, то ли маленькие городки. Наметанным глазом десантника Сварог определил высоту в 5 с небольшим лиг. Легонько потрескивало, звучали казавшиеся чуточку механическими голоса. Ага, это в наушниках ведущего съемку пилота. Амкаран пятому. 3-6 по радиусу. Пятый понял. Первый поезд не отвечает. Эта монотонная, насквозь непонятная перекличка продолжалась довольно долго, и самолеты прежним курсом шли на той же высоте. Слева булькнуло. Это принц Элвар, отчего-то стараясь проделывать все совершенно бесшумно, наполнил серебряный стакан живительной водицы из баклаги. Перехватив взгляд Сварога, словно бы виновато улыбнулся, долил до краев, но пить не стал. Сказал тихо. «Это до штурма. Вроде бы непосредственно перед». «Я понимаю», — ответил Сварог тоже от чего-то едва ли не шепотом. «Внимание!» — раздалось в наушниках у пилота. «Объект прошел второй зенитный поезд без видимых последствий. Поезд замолчал. Я...» Ворвались помехи, стрекотание, свист, треск. Голос словно бы отдалился, ослабел, хотя звучал по-прежнему четко. «Акаран, цель идет через третий квадрат курсом 3.0.12. Если будет идти прежним, и вы тоже, вы с ней скоро пересечетесь». «Понял», — — спокойно сказал пилот. «При визуальном обнаружении боевой заход, залп всеми бортовыми». «Понял, боевой заход всеми бортовыми». «Акаран, цель приближается, мои перехватчики». «Пятый, пятый, пятый!» — закричал пилот. «Пятый!» Он звал долго, но умолкнувший пятый так и не откликнулся. В конце концов пилот перестал его вызывать, четко выговорил. «Внимание, звено! Связь с центральным постом потеряна. Действуем согласно последнему приказу. При визуальном обнаружении боевой заход залп всеми бортовыми». «Есть! Есть! Есть! Вот оно! Слева на 4-2! Звено боевой заход, залп без команды на дистанции 600 всеми бортовыми. Есть!» Буро-зеленая земля внизу накренилась. Это самолет лег на крыло, уходя влево, опускаясь вслед за синхронно свернувшимся звеном. Очень быстро самолеты снизились до лиги с небольшим. Теперь можно было рассмотреть крохотные домики, белоснежные суда на широкой реке, дорогу, по которой в обе стороны передвигались крайне похожие на автомобили коробушки. «Вижу слева!» Сварог уставился туда. Слева, со скоростью, значительно уступавшей самолетной, медленно опускаясь все ниже, летело нечто странное. Насколько удается разглядеть на немаленьком расстоянии продолговатый предмет, напоминающий то ли разрезанный вдоль дирижабль, то ли прозаический батон. Четкие очертания, ни разу не исказившиеся, ни следа реактивного выхлопа сзади. Впрочем, крыльев, моторов и пропеллеров тоже вроде бы не видно. Просто-напросто этакий батонообразный слиток багряного стекла с многочисленными темными вкраплениями. Отчего-то предмет этот, несмотря на правильные очертания, казался то ли слитком стекла, то ли сгустком багрового дыма. Раздался новый звук. Явственное, равномерное, монотонное стрекотание, напоминавшее то ли шелест вертолетного винта, то ли рокот исполинской швейной машинки, а то и шум мельничных крыльев, вертевшихся невероятно быстро, смешанный с чем-то вроде тягучего, злорадного, опять-таки с механическими нотками хохота. То ли звено резко прибавило скорость, то ли четвертый самолет сбавил свою. Ага, точно, так и есть. Судя по наземным ориентирам, он летит теперь медленнее, поднимаясь чуть выше. Под крыльями трех самолетов, стремительно сближавшихся с непонятным багряным предметом, взбухли клубы дыма. Многочисленные ракеты понеслись к цели, оставляя за собой темные, ясно различимые, идеально прямые струи. Сварог, не удержавшись, громко ахнул. В некой точке дымные трассы вдруг замерли на миг, а потом устремились к земле под безукоризненным прямым углом. Это было невозможно, но именно так и происходило. А пара секунд позже межбагряным объектом и неизменившим курса звеном словно встала невидимая, но прочнейшая стена. Почти одновременно все три самолета разлетелись тучами обломков так, словно на полной скорости вмазались в эту стену. Земля встала дымом, перевернулась, оказалась сверху. Это последний уцелевший самолет уходил в немыслимом вираже, крутанув полубочку. Несколько мгновений спустя и земля, и облака приняли прежнее положение. Самолет поднялся на прежнюю высоту, описывая широкий полукруг. Справа, гораздо ниже, виднелся багряный предмет, безмятежно летевший прежним курсом, под слабеющий стрекот и подобие злорадного хохота. А внизу... Внизу происходило нечто жуткое. Поверхность земли напоминала теперь взбаламученную воду, беспокойное море. Она вздымалась натуральнейшими волнами, ходила ходуном, вздыбливалась причудливыми буграми разнообразнейшей формы. Прекрасно можно было рассмотреть, как с вершины одного из таких бугров осыпаются дома только что стоявшего на том месте города. Как широкая река разбрызгивается струями воды, сверкающими мириадами радуг. А русло, оказавшееся на гребне очередной земляной волны, лопается, рвется на части, исчезает. Уши резанул дикий, прямо-таки звериный вопль. Это кричал пилот. И все исчезло. Остался только мерцающий прямоугольник экрана. «Это все», — произнес Элкон незнакомым чужим голосом. «Больше там ничего нет». Принц вяло механическим движением поднес стакан ко рту и медленно, с прихлюпом, высосал все до капли. Откашлялся, уставясь на мерцающий экран, протянул хрипло. Вот, значит, как оно выглядело. И даже она, погонь багряная. Видали? Все совпадает, подумал Сварог с изумившей его холодной отстраненностью. Это запись, гравюра из старинной книги, песня, и мельничные крылья кромсают облака. Что бы это ни было, оно входит в атмосферу, идет на бреющем над землей и на земле. Что-то твердое толкнуло его повыше локтя. Это принц протягивал полный стакан. Сварог одним духом хватил половину, а больше не стал. Прокашлялся от ожога в горле, помотал головой, распорядился. «Элкон, попробуйте увеличить эту штуку до предела. Все сделайте, чтобы мы могли ее рассмотреть». Махнув свободной рукой, он осушил стакан до донышка и вернул его принцу. Как это иногда случается, крепчайшее пойло ни чуточки не подействовало. Голова оставалась ясной. Вот, значит, как оно выглядело 5000 лет назад. И как это будет выглядеть уже через считанные недели, если не удастся ничего узнать, ничего придумать. «Все», — сказал Элкон, — «больше ничего нельзя сделать, предел разрешения. С этим старинным форматом более точной реконструкции не получится. Будь это современная запись, еще имело бы смысл попытаться, а так...» Сварог посмотрел на экран. Багровый предмет теперь занимал его целиком, но особой ясности это не принесло. Удается рассмотреть лишь, что загадочные черные вкрапления, похожие друг на друга, будто горошины из одного стручка, словно бы протянулись правильными рядами, похожие то ли на растопыривших лапы паучков, то ли на некие шестеренки. Почти посредине единственное пятно иных очертаний гораздо больше. И все они не занимают равномерно багровое пространство, а лепятся к основанию, словно продолговатое блюдо с сидящими на нем паучками накрыли стеклянным колпаком, а потом заполнили все пространство багровым дымом. Впрочем, само блюдо тоже выглядит прозрачным. «Вот же погонь!» – с чувством произнес принц, наполняя стакан. «Ничуть не похоже на природный объект!» – медленно, никому не обращаясь, протянул Элкон. «Скорее уж, что-то искусственное!» «Говорят же, чертова мельница!» – откликнулся принц. «А мельница руками сделана!» Они еще долго сидели и молчали, глядя на огромное багряное пятно, как околдованное. Принц даже не притрагивался к баклаге. Сварог чувствовал себя прескверно. Ни мыслей толковых в голове, ни догадок. Одна тупая, тоскливая безнадежность. «Ваше высочество», — сказал он, чтобы только не молчать, — «вы уверены, что это все?» «Уверен», — угрюмо отозвался принц. «Говорю я. Я их всех поставил на ноги. Мы там перевернули все сверху донизу, вдоль и поперек. Ничего больше нет про эту погонь». «Пилот, конечно, уцелел», — сказал Элкон, тоже, очевидно, не в силах молчать. «Иначе запись сюда не попала бы». «Да, конечно», — равнодушно сказал Сварог. Покосился на свой стол и понял, что зеленая лампочка мигает уже давно, только раньше было не до нее. «Прошу прощения, господа», — сказал он, вставая. «Я сейчас вернусь». «Да, вот что. Ваше высочество, наверное, следует показать запись Гаудину. Ему по должности положено знать такие вещи». «В задницу его к лешему вместе с его департаментом», — угрюмо и сварливо отрезал его высочество. «Императорский архив — собственность фамилии. Кому хочу, тому показываю. Все равно Гаудин со своим хваленым департаментом ничегошеньки не способен сделать. Согласны? Столько лет занимался черти чем вместо настоящего дела. И наплевать ему, что будет там, на земле. А вот нам с вами как раз не наплевать». Пожав плечами, Сварог вышел в прихожую. На двери, как он и распорядился, пылала алая надпись, гласившая, что внутри происходит важное совещание с участием членов фамилии, так что доступ не разрешен никому. В уголке на вытяжку помещался комендант, а на небольшом бежевом диванчике сидел канцлер собственной персоной, явившийся без всякого предупреждения, что было в его стиле. В отличие от других сановников империи, канцлер излишним чванством не страдал, при необходимости сплошь и рядом мог нагрянуть лично. «Стряслось что-нибудь?» Гаудин пожаловался. На него это не похоже, но в последнее время столь многое изменилось. «Вот, кстати», – непринужденно сказал канцлер, вставая с таким видом, словно они разошлись 5 минут назад. «Мне как раз нужно срочно с вами побеседовать, милорд Сварог. Или вы все еще заняты?» «Нет, мы закончили», – сказал Сварог. «Там сейчас принц Элвар». «А-а-а!» – с большим пониманием воскликнул канцлер. «В таком случае пойдемте в ваш кабинет. Вы наверняка успели устроить тут кабинет». «Да, конечно», – сказал Сварог. «Пойдемте, герцог».